был в то время в Петербурге знаменитый контрапунктист Миллер, но мне как-то не удавалось познакомиться с ним. Как знать, может быть, оно и лучше. Строгий немецкий контрапункт не всегда соглашается с пылкой фантазией. Записки, страница 64. Естественно, меткое замечание. Познакомившись с сущностью моцартовской романтической мелодической полифонии, Глинка, как человек нового времени, не мог переместить своего сознания на рельсы музыкального мышления эпохи абсолютизма, когда предустановленное взаимоотношение вождя и спутника определяло форму, характер и направление музыки. Впоследствии, усвоив форму хоровой фуги, он дал ей блестящее выразительное применение, но уже в рамках иного стиля. Наоборот, идя по другой линии монотематизма, в реакционности, Глинка быстро в ней ориентировался и сделал ее исключительно гибкой и драматургически чуткой. Достаточно только напомнить о балладе Финна в «Руслане». Когда же сочинен мною первый удачный романс «Не искушай меня без нужды», слова Баратынского, не помню, по соображению полагаю, что я написал его около этого времени, то есть в течение 1825 года. Записки, страница 71. В эти годы Глинка продолжал изучать скрипку и фортепиано, начал заниматься и пением, достигнув вскоре значительных успехов. Он очень много музицирует в петербургских светских салонах, а в творчестве упорно старается овладеть камерным инструментальным ансамблем. На этом рассеянном фоне сочинение элегического романса, чья судьба оказалась столь счастливой, до наших дней он не теряет популярности, было едва ли неприходящим, мимолетным капризом настроения. Между тем Глинка запечатлел в нем правдиво и метко, с исключительным чутьем, эмоционально-интенционную природу любопытного и своеобразного для истории русской музыки художественного направления. Это лирический романс, вернее, песня-романс, порожденный русским городом и сложившийся в столкновении сочетания постоянно повсюду еще звучавшей в быту народной песни с западнической лирикой, со строем новых чувствований русского человека после петровской встряски. Характерно, что русский городской песня-романс, культивируемый музыкантами разных дарований, никогда не воспринимался как индивидуалистическое искусство. Даже такой великий композитор, как Глинка, должен был получить признание и популярность в этой области музыкального общения не потому, что он, Глинка, снизошел до некой простодушной лирики, а потому, что он смог почувствовать суть, главное в ней, и через свое мастерство обобщить основные выразительные ее свойства в некую почти формулу. Глинка по-глинкински индивидуально запечатлевает почувствованные им повсеместно выразительные множество людей волнующие интонации, связывает, скрепляет их, но в сущности не он их изобретает. Мелодия, ритм, сопровождение «Не искушай меня» и подобные этому лирики глинкинские, но в основе их лежат интонации общезначимые. Так потом Бизе после ряда неудач и непопаданий сочиняет оперу «Кармен», чье основное интонационное содержание вскоре встречает сочувственный отклик во всех концах Европы. В романсе «Не искушай» проявилось впервые и неуловимое словами глинкинское обаяние, так сказать, творческий почерк Глинки, его стилевое «я», запечатленное в обобщении общезначимого. И не зря сам композитор почувствовал здесь свою удачу. Простота, естественность, душевное целомудрие и сердечность элегического раздумья высказывания становятся в русской лирике основой ее психологии. И отсюда, от глинкинского «не искушай», тянутся нити и к Онегину Чайковского, и к чеховским пейзажам, и жанрам, и к лучшему в Станиславском. Но Глинка сам отлично понимал различия в интонационном содержании обобщения общезначимого и эмоциональных формулировок типа «не искушай», «сомнения» от искусственно-субъективной лирики, хотя бы и вполне лично искренней. Он сам иронизирует над своей чувствительностью, рассказывая, как «по вечерам и в сумерки любил я мечтать за фортепиано. Сентиментальная поэзия Жуковского мне чрезвычайно нравилась и трогала меня до слез. Вообще говоря, в молодости я был парень романтического устройства и любил поплакать сладкими слезами умиления. Кажется, что два тоскливых моих романса «Светит месяц на кладбище» и «Бедный певец» — слова Жуковского — были написаны в это время, весною 1826 года. Записки, страница 76. И действительно, эти романсы не завоевали популярности, равной «Не искушай». Вся вторая половина 20-х годов проходит у Глинки в постоянных, упорных поисках сочинения музыки в различных жанрах и стилях, в изучении итальянского языка и светском, рассеянном времяпрепровождении. В апреле 1830 года Глинка выехал за границу. Заграничное путешествие Глинки 1830-1834 годы и особенно его пребывание в Италии было в сущности продолжением его петербургской жизни, но в более широком масштабе, тот же светский образ жизни, частью для рассеяния от постоянного наплыва музыкальных замыслов, частью из необходимого постоянного общения, жизни на людях. Глинка ни в какой мере не был кабинетным человеком, замкнутым в своем внутреннем мире художником. В сущности, он в свои юные годы и даже часть зрелых лет прожил в непрерывном напряженном накоплении художественных впечатлений и их творческом просеивании сквозь свое сознание, тут же и непрестанно делая свои композиторские выводы из накопленного в общении с окружающими людьми. Общительность — это, безусловно, органическое, природное свойство Глинки. Даже впитывать в себя музыку он любил совместно. Фиделио в первый раз мы с Ивановым, русский тенор, спутник Глинки, не поняли. Второе же представление довело нас до слез. Записки, страница 101, об Охенском театре. В немногие данные до закрытия театров представление Паста и Рубини, чтобы поддержать своего любимого маэстро, пели с живейшим восторгом. Во втором акте сами плакали и заставляли публику подражать им, так что в веселые дни карнавала видно было, как в ложах и креслах беспрестанно утирали слезы. Мы, обнявшись с Штеричем, в ложе посланника также проливали обильный ток слез умиления и восторга. Записки, страницы 108 и 109 о представлении оперы Беллини «Сомнамбула» в Милане. Из-за этой же творческой жажды быстрого обмена жизненными впечатлениями Глинка стремится, возможно, теснее, ближе сделать расстояние между своей композиторской работой и ее исполнением, показом людям. Возможно, что его упорно продолжавшаяся работа над камерным ансамблем концертного стиля, в Италии она связана со страстным изучением вокальности и потому с непременным включением в ансамбль человеческого голоса, во многом объясняется этим стремлением к концертированию, наряду с характерной для Глинки системой учебы через практику. Вслед за написанием музыки сейчас же проверить себя, услышать, испытать впечатление от звучания собственной музыки как на себе, так и на окружающих. Итак, не должны нас сбивать при чтении записок Глинки ни пестрота его записи, ни мелькание имен, жанровых описаний, ни постоянные инкрустации о болезненных явлениях. Организм Глинки, несомненно, был крайне нервно-раздражительный. И те дикие методы лечения, которые применялись к излечиванию следов чувствительности, несомненно, вызывали жестокие страдания. Непостоянные обольщения барынями и девушками приятной наружности, ни отчеты о пикниках, серенадах и так далее. За всем этим скрывается постоянная упорная работа чуткого художественного сознания композитора. Постоянное творчество, усвоение музыкального ремесла, утончение вкуса, изучение слышимых произведений. То есть всегда дело, всегда труд, но и всегда на людях, в общении, в быстром обмене. Глинка — тонкий, чуткий и очень обязательный, доскональный, строгий к себе слушатель. Он не гоняется за количеством знаний о музыке, но то, что попадает в орбиту его наблюдений, он охватывает всеми душевными щупальцами и интеллектом. Он скромен и не стесняется прямо сказать «я не понял». Слышали в театре оперу «Медея Керубини». Признаюсь, что я понял только увертюру, которая была превосходно исполнена, остального решительно не уразумел и вовсе не помню. Записки, страница 102. но его определение прочно им усвоенного, при всей их большей частью афористичности, крайне ценны. Чем больше в них вдумываешься, тем больше обнаруживаешь в них работы чуткой и пронизывающей наблюдаемые явления, как бурав, мысли. А за скромной сжатостью прячется и количественно, и качественно большой объем понимания, и вкусовой отбор, и мастерство суждения. В этом отношении Глинку очень напоминал Анатолий Константинович Лядов. И тонкое наблюдение, и умная ирония, и лаконизм, и меткость определений в форме почти загадок и прибауток с перцем. И в Италии, как всегда и везде, Глинка строгий и взыскательный к своему слуху музыкант-аналитик. Для него не безразлично качество интонации слышимого, ибо от качества интонируемого зависит степень доходчивости смысла, и не безразлично, как он сам слышит и что и насколько усваивает. Воспитание слуха. Вот основная и главная линия поведения Глинки, вот глубоко врезывающаяся черта его творческой биографии. Оттого и сам, как певец, он был певец образцовый, певец содержания и смысла, несмотря на свой недостаточный голос, обративший все, что он мудро усвоил в блестящем вокальном искусстве Италии, на потребу, можно сказать, им созданной русской психореалистической школе правдивого пения. Традиции этой школы, пройдя сквозь XIX век через плеяду композиторов и исполнителей, превратились в мастерстве Шаляпина в мировое явление. Данное самим Глинкой описание пребывания его в Италии, понятное сквозь призму воспитания слуха, свидетельствует о постоянной работе превращения усвоенного в дело, в опыт и о стремлении тотчас проверить сделанное на живом исполнении. Здесь сказывается и основательность Глинки-слушателя, и Глинки-ремесленника-художника. Ему мало впечатления и закрепления в памяти. Полезное и ценное для него ему хочется усвоить так, чтобы оно стало преобразованное его сознанием, его созданием. И Глинка работает очень много, слушает и знакомится с целым рядом исполнителей и испытует учителей. Мне же отрекомендовали учителем композиции директора Миланской консерватории Базили. Он меня заставил работать над гаммой в 4 голоса следующим образом. Один голос вел гамму целыми нотами, другой должен был быть введен полтактными, третий — четвертями, а четвертый — осьмыми. Это головоломное упражнение клонилось, по мнению Базили, к тому, чтобы утончить музыкальные мои способности. Суттилицар линженьо, как он говорил. Но моя пылкая фантазия не могла подчинить себя таким сухим и непоэтическим трудам. Я недолго занимался с Базили и вскоре отказался от его уроков. Записки, страница 106. Можно сказать, что до Дена не везло Глинке с учеными-контрапунктистами. Впрочем, вернее, в те годы не везло самому сухому теоретику Базили, годы жизни 1766-1850. Ведь около того же времени он не разгадал таланта юного Верди и не допустил его в Миланскую консерваторию. А вот характерный отзыв Глинки об одном из итальянских учителей пения. Он был пожилой человек важной наружности, с нарочито обдуманным шарлатанством. Он был тенор серьо, пел даже и в Лондоне. Так как до Россини итальянские маэстро не писали рулят и украшений, а просто пошлые музыкальные бесхарактерные фразы, которые певец сам должен был украшать и разнообразить по своему усмотрению, то Бьянчи выставлял при каждом удобном случае свою ловкость в том, что он называл «вестерель канто». Записки, страница 106. Метко подмеченная Глинкой реформа Россини была попыткой положить предел злоупотреблением показной виртуозностью со стороны большинства вокалистов, уже терявших в то время высокую художественную и общую культурность, и становившихся жадными ремесленниками. Вместе с тем это было и борьбой композитора за право творчества, то есть показателем повышения значения музыки как искусства, как идеологии над музыкальным ушеугодничеством, а одновременно и стремлением сохранить блестящие выразительные традиции бельканто от их обесценивания рулядностью. Но время, в которое попал Глинка в Италию, было временем весьма бурным. Если Россини в сущности уже оторвался от родины и вступил на путь пышной романтико-героической оперы, написанным для Парижа Вильгельмом Теллем, 1829 год, создав произведение мирового значения, то в самой Италии только-только начинали разбираться в масштабе творческого пути Россини. А тут возник уже нежнейший талант Беллини, и среди роскоши Семирамидиных садов искусства Россини запел сладостные песни на тему о ценности наивной и чувствительной любви и ее страданиях под игом всяческих насилий. Весенняя нежность мелодии Беллини противоречиво таила в себе осенний аромат тления. Таково уж было его хрупкое искусство, но оно сумело вызвать к жизни и смертническую страстность вагнеровского Тристана, и личность на место господства условной маски в опере, указав путь к реалистической психологической драматургии вердиевской Травиаты. А рядом с Беллини расцветало уже романтически знойное, страстное искусство его конкурента Доницетти. Глинка и попал в Милан как раз в разгар борьбы, к тому времени, когда в конце 1830 года оба соперничающих композитора выступили с выдающимися лирическими мелодрамами, оба через романтику о поэтизированной любви, прорубя просеки к здравому реализму чувствований у Верди. Для открытия театра дали первое представление оперы Доницетти «Анна Болена». Исполнение мне показалось чем-то волшебным. Участвовали Рубини, Паста, которая действительно отлично выполняла всю роль Анны Болены, в особенности последнюю сцену, Галли, Орланди и так далее. И так как из нашей «Ложь д'авансцен» не ускользали самые нежные «Сотто Воче», которые, впрочем, Рубини не доводил еще тогда до такой нелепой степени, как впоследствии, то я утопал в восторге. И тем более, что в то время я еще не был равнодушен к виртуозите, как теперь. Из других опер я помню «Ля Семирамид» Россини, «Ромео и Джульетта» Цингарелли, «Джанни ди Кале» Доницетти. В парижском словаре «Феликс Клемен и Пьер Лярус», «Дикционер дез опера», «Дикционер лирик», находим следующую характеристику. Опера «Буф», либретто Джильярдони, музыка Доницетти, представлена в Неаполе в 1828 и итальянском театре в Париже 17 декабря 1833 года. Произведение лаконичное, но включает прелестные эпизоды, среди них дуэт Петой Рубини и Тамбурини, очаровательную Баркаролу, Уна Бархетта и Петую тоже Рубини, грациознейшую каватину Фести Помпе. Словом, Глинка не случайно упомянул об этой вещи. В конце карнавала, наконец, явилась всеми ожидаемая сомнамбула Беллини. Несмотря на то, что она появилась поздно, невзирая на завистников и недоброжелателей, эта опера произвела огромный эффект. Записки, страница 108. О впечатлении, произведенном сомнамбулой на Глинку, рассказывает вышепомещенная цитата из записок, страница 109. «После каждой оперы, возвратясь домой, мы подбирали звуки, чтобы вспомнить слышанные любимые места». Опять характерное замечание — запечатлеть полученные впечатления. Только весной 1831 года Глинка, несколько уже перегруженный всем слышанным, начинает вновь сочинять, но скорее как подмастерье, чем как мастер, и, скромно в этом признаваясь, желая поддержать приобретенную уже некоторую известность, я принялся писать пьесы для фортепиано. Для пения еще не осмелился начать, потому что по справедливости не мог еще считать себя вполне знакомым со всеми тонкостями искусства. Малици дель'арт. Начал с вариаций на тему Анны Болен Доницетти, который посвятил Штеричу. Написал потом вариации на две темы из балета «Чао Канг» «Кио Кинг». Той же весной написал «Рондо» на тему из «Монтекки и Капулетти». Кстати, о фортепианной музыке еще в начале весны 1831 года познакомился я с сочинениями Поллини, а вскоре потом и с самим Поллини. Поллини, годы жизни 1763 1846, был учеником Моцарта, Вена, потом Цингарелли, Милан. По моему мнению, это был один из самых примечательных итальянских артистов в мою бытность в Италии. и по всей справедливости ему, а никому другому, принадлежит изобретение нового способа играть на фортепиано. В этом согласен и Лист, который говорил мне, что об этом предмете он написал статью в каком-то журнале. Мог ли воображать Поллини, что из его изобретения возникнет со временем отвратительная котлетная музыка на фортепиано? Несмотря на годы свои, в это время Поллини было 68 лет, а дожил он до 83, играл еще даже самые многосложные пассажи своей музыки, и до его времени никем не исполнимые, очень отчетливо и мягко, в противоположность почти всем другим маэстро в Милане, которые нещадно били руками по клавишам. Поллини любил свое искусство искренне. Сперва он писал оперы, которые мне показывал, но, заметив, что в этом роде не произвел ничего особенного, решился испытать свои силы иначе, и успех вполне увенчал его труды. В Милане он пользовался заслуженной им славою, был уважен всеми и дружен с первоклассными художниками всех отраслей искусства. Россини был с ним очень дружен и однажды пропел у него всю оперу свою «Отелло» без рулят. Несмотря на это, искусство не было для него средством для приобретения денег или выгод. Записки, страницы 111-112. По-видимому, Поллини принадлежал к числу тех неудачников в истории каждого искусства, которым в кризисные эпохи удается и предчувствовать новые пути, и изобрести новые выразительные средства и технические ресурсы, но не хватает интеллекта или творческой силы, чтобы формальное превратить в художественное единство, убеждающее и новым раскрытием, и познанием действительности. Тальберг талантливо использовал находки Поллини, но новую жизнь в искусство фортепианной игры вдохнули тогда все-таки Лист, Шопен и Шуман. Глинка, цепляясь за Фильда и смущенный новым качеством игры Листа, еще не выявившегося как полноценный композитор, проглядел в зорях нарождающегося пианизма XIX века и в пышном ораторском пафосе листианства историческую неизбежность этого явления, проистекающую из запросов нового содержания и исполнительства. Он пытался все свести к разнице манер, тогда как требуемые его глинкинской эстетикой и вкусом рассудительная отчетливость и ровность исполнения уже не выдерживали в области пианизма натиска идей и эмоций нового времени. Пианизм Листа в эту пору был, по-видимому, тем же, чем романтический манифестирующий театр Гюго. В оркестре Берлиоза позднее Глинка принял неистовство блеска, но, пожалуй, не самую суть берлиозовской музыкальной реформации. Но это оркестр, родная стихия Глинки, а в области пианизма он надеялся на полную достаточность разумной ровности и отчетливости классицизма. Могла быть тут и другая причина. В Италии Глинка еще не живет творческим становлением. Эта его эпоха еще перед ним, впереди. Французская классическая эстетика, на которой он воспитался, правда, всю жизнь его будет держать, как и Пушкина, в своих нормах, чувство меры и строгая точность высказывания. Но тут-то, в Италии, он изучает исполнение, сам очарован исполнением и сам исполняет. Глинке просто в голову не приходило, что воспитанный вкус и эстетические нормы, унаследованные им, придется испытать новым содержанием, и что в такую творческую пору власть содержания может и разрушить нормы. С Гюго и Листом как раз это и происходило. А Шопен боролся в своем творческом сознании за то, чтобы совместить точность и элегантность классицизма с бурлящим эмоционализмом и сложными контрастами чувствований юности послереволюционного века. Шуман начинал смело и стихийно создавать свой пианизм. Мендельсон, встретившийся с Глинкой в Италии в 1830 году, уже примирил свой мечтательный романтизм и тонкое чутье колорита с хладнокровием норм школьного голосоведения и был на грани величайшего сделанного им открытия эстетического культа семейственности и уютной домашности в музыке. В 1832 году вышла первая тетрадь знаменитых песен без слов для фортепиано, культа покорной и покоренной семьей романтики.